Я знаю, кто моя истинная семья. Я принадлежу Харибде». Отрывок из мантры. Основатель 12. Харибда. «Добро пожаловать обратно, первый пионер». С моего последнего обновления защиты прошло 6 дней. «Ты безрассудно перестала обновлять защиту. Хотя она оберегает тебя. Хотя она дает тебе броню. Почему?» «Мне нужно было время на то, чтобы выполнить ваше задание. Вы попросили, чтобы я...» «Основателям известно, какие указания они выдали». Пауза. «Смогла ли ты их выполнить?» «Да, мне удалось, о Харибда. Я вселилась в одного из них, в мать, Стеллу». И тут в моей голове возникает странный образ. Пеппер бросает розово-желтый мячик к моим ногам. Хочет, чтобы ее погладили по голове, похвалили. «Она позволила мне остаться». «Позволила?» «О, да, я...» «Разве ты не харибдианка? И неужели ты думаешь, что, будучи пионером, ты должна просить у людей разрешения?» «Я... Нет, разумеется, нет, просто я...» «Ты начинаешь говорить, как они. Будь осторожнее, пионер. Ты не должна заразиться их природой». Пауза. «Вот что происходит, когда ты не обновляешь защиту, когда ты не следуешь мантре». Я впитывала в себя информацию о Харибде. Я всегда оставалась верна своей миссии. «Молчи! Это мы узнаем сами». «О, Харибда, пожалуйста, я испытываю такую боль». Я поднимаю лицо навстречу свету. «Пожалуйста, обновите мою защиту». «Всему свое время. Видишь, что происходит, когда ты не обновляешь защиту, дитя? Ты становишься слабой. Ты становишься такой же, как они». Белый свет надо мной мигает. «Расскажи нам еще раз, почему ты тянула». Пауза. «И в этот раз не лги». «Я собирала новую информацию. У людей было Рождество, и это было очень занятое время». «Очень занятое время». Их голос меня передразнивает. «Дитя, ты позволила себе погрузиться в их жизнь. Ты убедила себя в том, что ты им важна. Но они презирают тебя за твоей спиной, шепчутся и дразнят. Этим людям до тебя нет никакого дела. Не забывай об этом. Ты нужна только нам, основателям». Мне так от этого больно. Я резко вздыхаю. В животе все переворачивается, в груди неприятно тянет. Эти ощущения не проходят с тех самых пор, как я сказала плохую правду. «Мы можем это исправить. Хочешь, мы это исправим?» Слышатся мягкие, воркующие и успокаивающие интонации. «Пожалуйста». «Приготовься к обновлению защиты». Я тянусь вперед. Закрываю глаза, луч обновления защиты находит меня, защищает, укрепляет. Время замедляется, пока... «Ты собрала много интересной информации, дитя». Я вздыхаю. Чувствую, как мое тело расслабляется. «Эти люди слабы, как мы и ожидали. Ты показала нам изнутри, как они устроены, как незначительны их проблемы и конфликты. И все это ты впитала в свою кожу, идеальный банк информации. И все же...» Я смотрю наверх в самый луч. Я не вижу Харибду, хотя чувствую, что она нависает где-то близко. Снимать маскировку над этими холмами для корабля — слишком большой риск. «Мы чувствуем нарушение». Я вздрагиваю. «Вытяни свою руку». «Пожалуйста». Я наблюдаю за тем, как белый огонь распространяется по серебру моих вен, движется вниз по руке к левой ладони. Луч защиты нашел что-то, представляющее для них интерес. Я задаюсь вопросом, как мне мог нравиться его ледяной холод. Место, в котором моя ладонь встретилась с ладонью Финча, горит. «Что это такое, дитя?» Их голос добрый, любопытствующий. Но боль только усиливается. Я ахую. «Мы видим у тебя признаки привязанности. Твоя кожа демонстрирует нам след воспоминания, в котором тебя касались. Это прямое нарушение мантры. Скажи нам ее слова». «Держись подальше от людей. Не позволяем проникнуть под кожу. Прикосновения ведут к агонии, чувства к страданиям. Пожалуйста, пусть это прекратится. Обжигающее белое-белое-белое на моей ладони там, где он меня коснулся. Пожалуйста, как это произошло? Я была слаба, я потеряла бдительность. Ничего подобного больше не повторится. А другие случаи? Другие? Их было так много, неужели ты не осознаешь?» Больше уколов боли. Пеппер лежит мою ладонь, рука Бетти на моем предплечье. Мимолетное прикосновение волос Стеллы к моей шее, когда она меня обняла. Чужое дыхание на моем лице. Дудлс наклоняется надо мной. Каждое воспоминание жжет, мигают белые вспышки. Харибда сканирует, считывает информацию, напоминает мне. Они считали каждое касание с моей кожи. Каждое поглаживание, тычок, сжатие воспроизведено в памяти заново. И каждое горит, как раскаленное клеймо. Я дергаюсь и извиваюсь, стану. Жжение останавливается так же внезапно, как и началось. Я падаю вперед на обожженную траву и тяжело дышу. «Время напомнить тебе, что случается, когда мы доверяем».